Глава 7. Переднее колесо танкобура поднялось, заднее вдруг приподняло махину, и набирающий обороты бур уткнулся острием в песок, раскидывая его в стороны и поднимая пыль. Шеф, сидевший на капоте машины, отъехавший в сторону, прикрыл рукой лицо. Прикрыться от мерзкого песка, заполнившего воздух, ему было просто нечем, но и уезжать он не спешил. Одна команда и Кастер развернет машину и поведет ее по самому краю песка до кактусового угла, и дальше вдоль каменной породы до самой волчьей норы. Так и будет. Но только когда шеф убедится, что Карин покинула это место. Впервые ему было почти страшно от мысли, что что-то может пойти не по плану. Хотя он давно привык, что в пекле не по плану идет все и всегда. Вроде по-настоящему привык, а теперь нервничал, словно новичок. «Если они не свалят, то и я выкрутиться не смогу», признался он сам себе и напрягался всем телом, глядя на то, как утопает в песке страшная машина, словно бревно в воде. Еще и песчаная воронка за ним обвалилась, оставляя привычные для пустыни неровности. Оливер вдруг подумал, что это все застывшие волны моря, которые они заслужили, а потом прогнал этот меланхоличный бред. Думать надо было о чем-то практичном, например, о том, что когда пыль осядет и прогуляется ветер, никто и не найдет места, где махина исчезла. «Шикарно же!» Радостно воскликнул Кирк. «Такая крутая штука!» Шеф обернулся, а потом кивнул, понимая, что сидевший на заднем сиденье лысый товарищ восхищался машиной, ушедшей в песок. «Поехали», — просто сказал он Кастеру и снова посмотрел на Зену. «Кстати, как ты с этой штукой справился?» — спросил Кастер, запуская мотор. Шефа этот вопрос не интересовал. Он знал, что раньше Кирк работал со строительным транспортом, даже предполагал, что что-то подобное могло быть в его работе. Потому слушал скорее мотор, чем разговоры. «Да что там разбираться?» – махнул рукой Кирк. «Он внутри и снаружи очень похож на машину для прокладывания тоннелей. Там тоже такой бур, но кабинка маленькая и оружия нет, так что я сразу врубился». «Стоп!» – перебил его шеф. «А ну скажи мне приблизительно, сколько лет этой твоей рабочей машине?» «Чё?» — не понял Кирк. Шеф даже обернулся, схватившись за раму переднего стекла и посмотрел на Кирка. «Сколько лет назад была такая машина создана?» — повторил шеф. «Та, на которой ты работал». «Да откуда мне знать?» «Это было после создания ZP-3 как изолированной зоны», — тихо вмешался в разговор Берг. Он как раз сидел на переднем сиденье и оказался между шефом и Кирком, а потом поежился от взгляда главаря. Слишком зло посмотрел на него шеф, но злился он не на Берга, вовсе нет. Злился он на собственную идею, которая оказалась слишком безумной. «Что?» — не выдержал Кастер. «Говори уже!» «Да что говорить!» — раздраженно шикнул шеф и отвернулся. «Что мы знаем? У наших врагов есть костюмы, похожие на броню ЗАП двух разных видов. Очевидно, что тот первый был оснащен лучше нападавших». «Да, Карин как раз просила тебе передать, что у них были не совсем такие же костюмы, но очень похожие», — перебил его Кастер. «Менее мобильные, что ли? Чё-то я забыл, что именно она сказала». «Старые, грубые, менее мобильные», — пробормотал за спиной шефа Берг. Шеф только отмахнулся. «Надо быть идиотом, чтобы не заметить, что они другие, попроще. Только все равно зараза круче наших голых жоп». «На самом деле», — снова начал Берг, — «они похожи на костюмы ЗАПа прошлого века. Я видел в музее снаряжение на станции Космического Союза Безопасности». «При условии, что в КСБ попадает не все», — подал голос Кондор и тут же прикусил язык. Ему очень не хотелось привлекать к себе внимание, даже скорее забиться в угол. Берг же, наоборот, хотел в угол не забиваться, хотел себе это не позволить и думать хотел о чем-то полезном. Потому был только рад обсуждению. «Да, в КСБ действительно не все и не рабочие. А так, визуальные макеты, но...» «Но не в этом вообще дело», — перебил его шеф. «Ты говорил, что если доберешься до управления барьером, то сможешь отправить запрос на Землю, верно?» «Ну да», — пожал плечами Берг. «Она должна иметь канал связи с системой». «А каковы шансы взломать систему и считать ее разработки?» — спросил шеф, заставляя всех переглянуться. «Ну, сами посудите. Оно похоже, но сделано где-то здесь, на каком-то подобии производства. Самопал, но явно по рабочим чертежам. Скажете, нет?» «Да, но «Нахера?» — спросил Берг. «Вот прикинь, ты взломал систему, и чё? Ты будешь сидеть тут? Если ты можешь построить костюм, то и крейсер можешь. Так что не свалил бы отсюда?» «Бля, ты тупой! Нам всем некуда валить!» — рявкнул шеф. «Ну а закон?» — робко вмешался Кастер. «Если бы кто-то взломал систему, он бы о нем узнал и попытался бы сбежать, наверное. А вы не бежали бы?» «Мало ли, какие могут быть причины остаться», — буркнул Берг, явно пытаясь прикрыть собственный зад. Шеф даже обернулся, мечтая уловить его на лжи, прижать к стене и заставить сказать, что про тупой закон он все придумал. Но внезапно понял, что если он это сделает, даже у него причин двигаться дальше не останется. Демонов больше нет, и шеф им точно больше не нужен. А тем, кто остался, нужна какая-то цель, ему в том числе. «Власть тоже может быть причиной», — сказал Кирк. «Кто он там? Беглый пекловец? Дырка с прогоревшей жопой? А тут, при взломанной системе, он бог, скажете, нет?» «Вообще-то», — прошептал Берг, сглотнув от ужаса и осознания, «можно даже определять падение капсулы и влиять на него». «Вот же сука!» — протяжно выдохнул шеф и отвернулся, запрещая себе думать. Остальные тоже притихли, явно пытаясь уложить в голове подобную догадку. Зена ползла к земле. Ее белый диск, ничуть не изменившись, коснулся песчаного горизонта, раскаляя песок. «Скоро начнется настоящее пекло», — сказал Кирк, видимо, наблюдая то же самое. «Пекло?» — переспросил Берг, видя, как согласно кивает Кастер. «О чем вы?» «О жаре», — пожал плечами Кирк. «В смысле?» — не понял Берг. Ему казалось, что жара есть уже сейчас, что она невыносима и хуже быть уже не может. Но те, кто жили здесь, имели другое мнение. «Зена, последние дни была добрая», — сказал Кастер. «Да вообще ласковая», — согласился Кирк. «А теперь вот побелела, значит, завтра лопнет и неделю будет стоять страшное пекло». «Это что, примета? Как в каменном веке?» — с истерическим смешком спросил Берг. «Если ты сможешь так же поржать завтра, я соглашусь, что ты не надменный дебил», — заявил Кирк, пнув ногой сиденье капитана. «Только учти, я тебя выкину на жару на часок». «Не надо», — жалобно попросил Берг, понимая, что он при любой жаре с такой болью в ноге не продержится и часа. Один сегодняшний день и тот тянулся, как бесконечная пытка. «Ладно», — довольно протянул Кирк. «Прощаю». «Ха, кстати. Мы едва не поспорили, выебал ты его или нет», — вспомнил Кастер. «За что?» «За понты». «Будут понты, выебу». «Да харе», — вмешался шеф. «Он же таких ваших шуток не понимает». «Да какие тут шутки?» — спросил Кастер. «Всех трахали и...» Он заткнулся, увидев злой взгляд шефа, пожал плечами и занялся тем, ради чего, в общем-то, сидел тут. Следить за обстановкой со стороны ястребов. «Слушай», — начал шеф, обращаясь к Бергу и все же глядя ему в глаза. «А расскажи мне про ваши с Карин чипы. Ты же должен быть в курсе». «Чипы?» — переспросил Берг, всем своим видом спрашивая, какого он должен это рассказывать. «Да, про медицинские чипы. Иногда это бывает важно». «Ну а то ты не знаешь, какой всем патрульным вживляют иммунный чип», — фыркнул Берг. «Ах да, у тебя же вообще никакого образования нет. Откуда тебе знать?» Он шипел, как змея, не в силах удержать свой гнев. Свое презрение, свою ненависть к собеседнику. Он был готов мириться со всеми, но не вот с этим типом, не с его участливым тоном и разумными вопросами. «Лучше бы ты сдох», — думал он, глядя в совершенно равнодушные к его гневу глаза. Даже Кирк за его спиной не дал ему по голове кулаком, хотя кулак поднял и опустил, махнув рукой. «Должны ставить общий космический», — спокойно ответил шеф. «Но, во-первых, есть модификации, во-вторых, есть еще высший чип». «Высший», — фыркнул Берг. «Ты хоть знаешь, сколько стоит высший иммунный чип?» «Не знаю, но у меня такой стоит», — ответил шеф. «Мне дед оплатил, поэтому... мало ли что может быть у вас, Карин». «У нас нет знаменитой на все человечество родни», — ответил Берг и отвернулся. Не хотел он поддаваться этой мерзкой злобе, выдающей всю его беспомощность. Она так и лезла из него, пыталась плевать ядом, жалить куда попало, если уж убить и не выходит. В том, что шефа ему в честном бою не убить, теперь Берг даже не сомневался. «Понял. Значит, общекосмической. А что у Карин с гормональным чипом?» — спросил шеф, стараясь сохранить спокойствие. «О, то есть ты у нее не спросил, когда руки свои распускал?» — со смехом сказал Берг. «Чем ты думал, лидер демонов?» «Хуем!» — в тон ему ответил шеф. «Не выебывайся, сам же им думаешь прямо сейчас». «Не, он жопой!» — довольно сказал Кирк, словно все уже про жопу Берга узнал. Капитан скривился, насупился, но не ответил. «Просто скажи, как обстоят дела», — чуть жестче заговорил шеф. Он почти приказывал, и это злило Берга еще больше, заставляя протестовать. «А что у нее не спросил? Постеснялся, что ли?» — язвил он насмешливый, и вот теперь уже получил от Кирка кулаком по макушке. Без особой злобы, но в и без того битой голове Берга все зазвенело. «Гормональные чипы женщинам военным больше не ставят», — вмешался судья. Ему просто стало страшно, что драка или того хуже стрельба начнется прямо в машине. А ему тогда и спрятаться от этих безумцев будет некуда. Шеф, готовый броситься на Берга и придушить его на месте, осекся и почти испуганно посмотрел на Кондора. «Почему? Какого вообще? Разве все этих бабские... Бля...» Он настолько смутно помнил женскую физиологию, что мог разве что беспомощно матюгаться, но беременная баба тут, в пекле, это верх пиздеца. «Доказано, что это нарушает работу эндокринной системы. Да и женщины многие потом не восстанавливаются. Я изучал этот закон, потому что у меня племянница недавно на службу поступила». «И чё?» — спросил шеф, едва не воя. «Да, блядь, объясните мне уже кто-нибудь!» — мысленно взвыл он, глядя то на Берга, то на Кондора. Судья его так и не понял, поэтому неловко улыбнулся. Он мог много рассказать про закон, но почему это волнует шефа, никак не мог понять. Зато Берг понимал и, тяжело вздыхая, все же отвечал. «Не дергайся. Не беременна она и не может. Им теперь просто матку удаляют. Выносить ребенка может и искусственная капсула, это уже не проблема. А когда нельзя получить яйцеклетку, то это уже финиш. Поэтому признали, что такая операция калечит женщин меньше. Женщин на службе стало меньше, но Карин вообще детей никогда не хотела, так что...» «Да просто ты уебан, вот и не хотела», — искренне заявил Кирк, и прежде чем капитан огрызнулся, пнул его сиденье, да так ловко просчитав момент, что Берг едва воздухом не подавился. «Все», — строго сказал шеф. «Все заткнулись и следите за пустыней. Нам еще жрачку добыть надо». Он отвернулся, потому что ему вдруг захотелось узнать, пошла бы Карин на это, не будь в ее жизни героя Оливера Финнера. И ему казалось, что служба эта ее не волновала бы. Самым мерзким во всем этом была его тревога. Ему было не все равно, а это бесило. «Каждый сам отвечает за свои поступки, и неважно, кто там на них влиял. Своя башка есть», — говорил Оливеру прежний шеф. «Много раз говорил». Но по-настоящему бешеный Олли научился относиться так только к своим поступкам. «Парни», — подал голос Кастер, и только тогда шеф понял, что навстречу им идет отряд, черные силуэты которого шеф уже давно видел, но не замечал из-за мыслей. «Это, скорее всего, волки, так что тормози, я пойду им навстречу», — велел шеф. «Один?» — поразился Кирк. «Один, иначе это можно будет считать нападением, потому что мы не на ногах». «А если это ястребы?» — взволнованно спросил Кастер, остановив машину. «Ну, значит, я убью их», — пожал плечами шеф и, достав пистолет, спрыгнул на песок и шагнул вперед. «Волки — это те придурки, у которых я сразу оказался», — уточнил Берг, припоминая карту. «Ага, они тебе понравились?» — весело спросил Кирк. «Пиздец как», — ответил Берг и тут же закрыл рот. Он действительно становился одним из них даже в разговоре. Осталось только привыкнуть к пидорским шуткам, и от него, капитана космического патруля, останется бледная тень человека. Как этого не допустить, Берг не понимал. И, обернувшись, смотрел на Кондора, в котором от цивилизованной личности было много больше. Это тоже бесило. «Какого черта?» — спрашивал себя Берг. «Он убил давно, а я лишь этой ночью. Так какого?» Ему на это никто не смог бы ответить. А Кондор испуганно жался в сиденье, вжимал голову и с опаской смотрел на Берга так же, как на всех остальных. В отличие от них, он не был создан для борьбы.